Пусть они говорят, что хотят, они ничего не знают. Но знающий пусть говорит то, что хочу я. Знание мое неприходящее. И через 1000 лет слово мое сохранит свою силу, как сохранили ее зерна пшеницы, найденные в древних гробницах. В них сущность жизни, огонь, и слова мои огненные тоже. Неумирающая сила слова зависит от качества, силы, степени и напряжения огня, вложенных в него. Та же сила и в слове печатном, если оно от огня. Много печатных листов с пустыми словами. Пустые оболочки порождают пустые слова. Но слово мое огненно. Поэтому и записи эти будут читать и почерпать от их огненности. Поэтому и воздействие их на сознание мощно. Оно загорается от этих слов, и дух питается ими. Ценность, смысл и значение слов в их огненности. Искры и вспышки огней рассеяны по страницам великих писаний. Не умирают во времени, книги такие. В этом также кроется и отличие великих писателей и поэтов. Огонь – символ жизни. Живем и восходим огнем.